Фраза не закончена. Тут мне очень так бы. Тут кто-то есть. Тут кто-то пришел сюда. Дай ми, пожалуйста. О, добрый вечер. Привет. Можешь ми дать мне первую октаву или какой-нибудь? Пожалуйста. А то я что-то выше настроил. Струны менял. Готов. Вокальная импровизация, да? У тебя, кстати, классно получалось. Да я что, я не певец. Что будем играть? Еще давай что-нибудь придумаем сейчас. Что-нибудь. Сейчас надо метроном включить. Слушай, я сейчас отлучусь минут на 5. С детьми почитаю. Окей. Будешь еще здесь? Да. Без проблем. Слышал? Да.